Снова идем в школу. От вашего отношения к делу зависят его результаты. Большинство дистрибьюторов думают примерно так. Кого я могу привлечь в мой бизнес? А я думаю, что за этим стоит вот такой подтекст. Кто будет следующий, кому я дам возможность уйти со своей постоянной работы? Если вы считаете, что человек мог бы уволиться, проработав всего 1-3 года, и вы знаете, как рассказать об этом за 2 минуты, то почему бы вам не дать ему такую возможность? Но для того, чтобы уйти, проработав 1-3 года и получить не менее 50 тысяч долларов ежегодно, нужно опять идти в школу. Человек может узнать все, что ему нужно, занимаясь 5-10 часов в неделю в течение 6 месяцев. Увольнение просто значит не ходить на работу. Если кто-то говорит, что согласен проработать 30 дней, чтобы узнать, что к чему, не тратьте на него время. Вы не сможете построить прочный фундамент за 30 дней. Это делается по меньшей мере в течение 6 месяцев. Школа, о которой я упоминал ранее, школа вовлечения. На еженедельные занятия в ней уходит от 3 до 5 часов, включая вашу дорогу туда и обратно. Остальное время тратится на аудиозаписи, в которых содержатся советы по поднятию мотивации, информация о программе, в которой вы работаете. Кроме того, вы будете встречаться со своим спонсором, посещать различные семинары и так далее. Все это может быть сделано вместе с чем-то еще, абсолютно не связанным с вашей работой в MLM. Проводя свои семинары в Канаде и Соединенных Штатах, я спрашиваю слушателей. Знает ли кто-нибудь колледж с 4-годичным курсом, после окончания которого вы могли бы, проработав 1-3 года, получать не менее 50 тысяч долларов в год? Никто не мог ответить на мой вопрос. Никто никогда не учился в таком колледже. Вот чем привлекателен MLM. Все, что вам необходимо знать, можно изучить за 6 месяцев. Помните, как вы, обучаясь в колледже, ходили в книжную лавку и покупали массу книг? И, возможно, с трудом заставляли себя прочитать хотя бы одну из них? Помните, как неприятно ожидание экзамена в конце семестра? А когда вы ходили в школу, вам кто-нибудь платил за это? Потом вы учились в колледже, и вам тоже за это не платили? Так почему же вас беспокоит то, что вы так мало сделали за первые несколько месяцев работы в MLM? Помните, вы в школе MLM. Некоторые люди разочаровываются уже после нескольких недель работы в этом бизнесе. Но я думаю, что им не следует так себя настраивать, ведь они еще не закончили 6-месячное обучение в MLM-школе. Если вас прооперирует студент-медик, проучившийся всего несколько недель, вы будете довольны результатом? Спросите врача-юриста или кого-нибудь еще, сколько времени им понадобилось, чтобы овладеть своей профессией. И они скажут, что стали специалистами в своем деле только после окончания колледжа, а не в тот день, когда впервые пришли туда. А когда вы спрашиваете кого-то о том, сколько он проработал в MLM, то человек, как правило, начинает отсчет времени с того дня, когда он подписал дистрибьюторское соглашение или заявление. На самом же деле, отсчет следует начиная с того дня, когда вы начали работать, полностью осознавая свои действия. Слишком много дистрибьюторов приходят в MLM, надеясь сразу же начать зарабатывать большие деньги. Но сначала необходимо пройти школу, что займет 6 месяцев. Это можно считать учебой в колледже. И даже после этого обучения у них есть 3,5 года, чтобы узнать все тонкости и приступить к работе. Чтобы преуспеть в MLM, вы должны научить преуспевать еще кого-то. Если ваши дистрибьюторы заинтересованы в сумме, которую хотят заработать, включая деньги за обучение и работу с нижней веткой, им нужно оставить свое прежнее место работы. Чем быстрее они это сделают, тем быстрее достигнут успеха. Но это требует времени. Прежде чем учить других, вы должны научиться всему сами. Если в вашей организации есть сотрудники, которые сталкиваются с трудностями при общении со своими друзьями, то это возможно от того, что они не представляют, как через 1-3 года смогут оставить работу, при этом все равно получая деньги. Они просто не верят в такую возможность. И то, что сказано ниже, вы можете использовать, чтобы показать людям, как заработать большие деньги за период от 6 месяцев до 3 лет. Чтобы это понять и рассказать другим, потребуется всего несколько минут. Допустим, у вас есть новый дистрибьютор. Вы говорите ему, как вы думаете, среди тех, кого вы знаете, и среди тех, с кем вы встретитесь с моей помощью, найдутся ли к концу месяца 5 человек, которые захотели бы заниматься этим бизнесом? Как вы думаете, среди тех, кого вы знаете, среди тех, с кем вы встретитесь с моей помощью, найдутся ли к концу месяца 5 человек, которые захотели бы заниматься этим бизнесом? Людей, которые хотели бы приобрести новые знания и через 1-3 года оставить свою постоянную работу. Большинство скажут, все, кого я знаю, хотели бы этого. Не идите со своим дистрибьютором на встречу сразу с 5 людьми. Это ошибка. Вы должны встречаться с каждым человеком индивидуально. Если вы встречаетесь с 5, то один негативно настроенный человек может навредить остальным четырем. Кроме того, после 5 встреч у вашего дистрибьютора появится больше опыта. Он станет настоящим экспертом, работая со своими дистрибьюторами, тогда, когда вы станете экспертом, работая со своими. Если вы сможете к концу первого месяца привлечь 5 ответственных дистрибьюторов, то сможете помочь им найти свою пятерку к концу 3 месяцев. А когда ваши люди будут помогать своим пятеркам, вы уже будете работать с целой группой и научите ее делать то же самое. К концу 6 месяца вам нужно быть на 3 уровне. А если это займет год? Если вы правильно строите бизнес, то в процессе работы вам обязательно будут встречаться люди, которые не хотят пользоваться вашей поддержкой. Многие из них станут или оптовыми, или розничными покупателями. Допустим, что каждый из ваших дистрибьюторов нижнего уровня имеет по крайней мере 10 друзей клиентов. Тогда у вас 1550 друзей клиентов. А теперь учтем еще и ваших дистрибьюторов. 1550 плюс 155 равно 1705. Итак, всего у вас 1705 клиентов. Кроме того, дистрибьютор-клиент приобретает товаров больше, чем друг друг-клиент. И вот почему. Дистрибьютор-клиент знает целый ряд товаров. Он может закупить товары оптом и к тому же часто пользуется им лично. Он покупает товары, чтобы давать их людям в качестве образцов. Вы должны оказывать поддержку всем своим дистрибьюторам, чтобы они могли использовать образцы товаров так же хорошо, как и вы.